Ценовое оружие. Треть всех нефтяных запасов капиталистического мира в 1970-е годы принадлежала Саудовской Аравии. Причем запасы эти расположены так удобно для добычи, что себестоимость нефти в этой стране наинизшая в мире. Поэтому именно Саудовская Аравия взяла на себя ответственность за балансировку нефтяного рынка. В рамках Организации стран-экспортеров нефти Organization of Petrol Exporting Country, OPEC, или в кириллической транскрипции ОПЕК, она в наибольшей степени меняла объем собственной нефтедобычи, попутно понуждая остальных членов ОПЕК делать то же самое. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Ахмед Заки Хасанович Ямани постоянно напоминал партнерам: нефть – товар стратегический, поэтому его, в отличие от ряда других товаров, неограниченно производимых в рамках рыночной экономики, нельзя отдавать на откуп повседневным колебаниям рынка, не говоря уж обо всех видах спекулятивных действий. Сказано еще в начале 1980-х, но звучит вполне современно. Вообще Ямани – один из масштабнейших стратегов 20 века. Правда, он был всего лишь министром, но нефтяной промышленности. Но в стране, занимающей лидирующие позиции в нефтедобыче, но в век с первого до последнего своего дня замешанный на нефти. Когда процессы на нефтяном рынке стали выходить из-под контроля и нефть дорожала уже безудержно, многие попытались сыграть на этой конъюнктуре. Уже осенью 1979-го Иран и Ливия резко повысили объем продаж. Да и страны, не входящие в ОПЕК, с удовольствием накачивались нефтедолларами. Великобритания, Нидерланды, Норвегия в гоночном темпе осваивали шельф Северного моря. СССР развернул в северо-тюменских болотах громадный промысел. На него арабы особо обижались, постоянно заявляя о дружбе с ними и во многих, например, военных вопросах действительно сотрудничая. СССР в то же время на нефтяном рынке вел себя как штрейкбрехер. Ямани отметил: нефтедобытчики теряют контроль над процессом. Он также подчеркнул: уже чувствуется обратный процесс, ослабление спроса, и предсказал катастрофические процессы в мировой экономике. По его мнению, мировой нефтяной рынок превратился в восточный базар. Он заявил производителям нефти: рынок скоро будет залит ею. Обрушение цен на пороге. Ямани поставил конъюнктурщикам безжалостный диагноз. Они слишком жадны и за это еще жестоко поплатятся. Саудовская Аравия несла бремя балансира всего мирового рынка. Эта нагрузка вышла ей боком. С 1981 по 1985 нефтяные доходы страны упали в 4,5 раза. Тот же Ямани заявил: нефть – политическая сила, принявшая максимальное значение в 1973-м, а ныне может и вовсе обнулиться. Экспортеры, прежде всего Саудовская Аравия, теряли не только деньги, но и влияние. В начале 1980-х нефтедобыча в Саудовской Аравии стала меньше, чем на шельфе Северного моря. Саудиты осознали, что поддерживали мировую цену, снижая собственную добычу, но сливки снимали другие, прежде всего вовсе не входящие в ОПЕК. Страна приняла меры. До всех нефтедобытчиков, включая независимых, довели заявление: потеря рынка происходит вследствие манипуляций, в том числе и сверхквотной добычи в странах ОПЕК, так что Саудовская Аравия умывает руки. Готова пойти на широкомасштабный демпинг для возврата своей доли рынка, и пусть больше никто не рассчитывает на саудовский нефтяной балансир. Эта мера была еще и технически вынужденной. Практически вся местная энергетика питалась попутным, растворенным в нефти под давлением и выходящим из нее на поверхности природным газом. По мере вложения нефтедолларов в инфраструктуру и быт росла потребность в Саудовской Аравии в электроэнергии. Поэтому и снижать добычу ниже уровня, обеспечивающего покрытие этой потребности, страна не могла. К середине 1980-х саудовский демпинг сказался на всем нефтяном рынке. Официально согласованные в рамках ОПЕК квоты и цены исчезли. Рынок стал стихийным. Все нефтедобытчики, опасаясь слишком много потерять нападение цены, наращивали свое предложение и тем самым ускоряли падение. В конце концов, ценовой обвал вызвал всеобщий шок. Норвегия срочно вышла на связь с Ямани в надежде договориться. Даже СССР, дотоле высокомерно отвергавший предложение ОПЕК о координации, попытался найти путь переговоров, но было уже поздно. Раньше на нефтяном рынке случались кризисы недопроизводства, а теперь началось классическое перепроизводство. Вдобавок продолжалось падение спроса благодаря технологическому перевооружению. Не зря все тот же Ямани в ответ на экологичные страшилки о непрерывном подорожании нефти вследствие ограниченности ее запасов отвечал: «Каменный век кончился не потому, что исчерпался запас булыжников». Обрушение цен очень болезненно ударило по экономике Великобритании, Нидерландов, Норвегии. Но их экономики были достаточно диверсифицированы, чтобы оправиться от этих потрясений, развить временно заглохшие отрасли, возобновить взаимосвязи. СССР же, усилиями Брежнева с Сусловым, слишком зависел от импорта, пусть и небольшого по сравнению с собственным производством, но касающегося многих критичных сфер. Поэтому и не выдержал удара, вроде бы несравненно меньшего, чем многое, что уже случалось в нашей многострадальной истории. Игры на коммуникациях. Сегодня углеводородная стратегия охватывает не только месторождение и квоты, но и транспортировку. Многие интриги этого рода так или иначе связаны с легендарным польским и американским стратегом Збигневом Казимежем Тадеушевичем Бжезинским. Вдобавок он интересен не только размахом своих построений, но и обилием просчетов в них. Бжезинскому даже посвящен отдельный раздел книги. Здесь же коснемся только просчетов, связанных с его родной Польшей. Он по сей день пытается управлять ее руководителями, дабы сделать Польшу главным ударным звеном в осуществлении его плана отрыва Украины от России. Конечно, болезненную точку он указал правильно. Разрыв делает обе республики неполноценными. Стратегически значимым может быть только их союз. Но что получило от раскола, активно поддержанного ею еще и в силу исторических привычек многовековой давности, сама Польша? Дабы экономически и политически поддержать Украину, а заодно и сохранять собственные доходы от транзита российского газа в Германию, Польша всю свою политическую мощь бросила на блокирование строительства газопровода «Северный поток». Но европейские тяжеловесы приняли сторону России. Не из-за наших красивых глаз, просто им не хотелось зависеть от страны, слишком ангажированной политически. Да вдобавок, прославленной многовековыми капризами. Очевидно, теперь весь газ из осваиваемых ямальских месторождений пойдет в Северный поток именно потому, что Польша изрядно испортила свою репутацию. Теперь ее транзитный доход будет только падать, особенно с учетом скорого завершения срока действия существующего соглашения с нею по транзиту российского газа. Вряд ли новое соглашение будет столь же выгодным для нее, а потоки, сперва северный, затем южный, сделают Россию и ее западноевропейских партнеров независимыми от капризов и Польши, и Украины. Немалую надежду Польша возлагала на сланцевый газ. Благо, в Соединенных Штатах Америки он нынче в моде, но его добыча требует, по сравнению с классическими месторождениями, бурения куда большего числа скважин, закачки в пласты куда большего объема химикатов, отделения от добытого газа куда большего количества загрязнений. В США хватает пустынных мест, где все это можно организовать, да и бурового оборудования сейчас скопилось очень много. Европейские же страны, в том числе и Польша, слишком густо населены, чтобы портить свою природу. К сожалению, Польша не без влияния Бжезинского, да и сходных с ним местных оракулов, страдает той же болезнью, что и Советский Союз. Вопреки словам Ульянова, политика – концентрированное выражение экономики, наши руководители, начиная по меньшей мере с Ульянова, и по сей день – ставят политику выше экономики. У американцев с нами хватает политических разногласий, но, например, американская компания ExxonMobil заключила многомиллиардный контракт на разработку российских месторождений углеводородов. Японцы все еще пытаются выпросить острова, потерянные по итогам Второй мировой войны, но с нами сотрудничает несметное множество японских фирм. А Польша идет впереди планеты всей, пытаясь по старой памяти, идущей еще от средних веков, когда она претендовала на роль региональной великой державы, бороться с Россией. Это может способствовать консолидации на националистической почве. Но такая почва слишком зыбка по сравнению с экономической. Без экономического же фундамента никакой политический дом не устоит. Вдобавок, Польша, в отличие от США или Японии, не располагает ни технологиями, интересными для нас, ни рынком, соответствующим нашему масштабу. Поэтому ей, при всем желании, вряд ли удастся стать на переговорах с Россией столь же значимой, как эти страны. Словом, предложенную Бжезинским игру Польша безнадежно проигрывает. Правда, ему самому важно лишь, что Польша тянет за собою на энергетическое дно и Украину, согласно его замыслу, отрывая ее от остальной России. Но рады ли сами поляки, что для Бжезинского его родина лишь одна из множества фигур на воспетой им всемирной шахматной доске? Альтернативы нет. Вдобавок, все аналитики, в том числе и связанные с крупными энергетическими компаниями, предсказывают, по меньшей мере в ближайшие два десятилетия, никакой альтернативы углеводородному топливу, в том числе и новомодной солнечной или сельскохозяйственной, не предвидится. Один из учеников Бжезинского, президент США Обама, в недавнем обращении к Конгрессу немалое внимание уделил добыче углеводородов. В частности, он одернул компании, добывающие газ из сланцевых месторождений. Они извлекают прибыль, но одновременно подрывают жизненные основы страны, разрушая природную среду. Обама провозгласил необходимость продолжить и даже расширить, по меньшей мере до трех четвертей доступного шельфа, разработку морских, нефтяных и газовых месторождений. Обама не уделил особого внимания высоким технологиям вроде Кремниевой долины. Он взял курс на американскую самодостаточность в нефтедобыче. Вполне понятно, что череда спровоцированных или, по меньшей мере, усиленных американцами кризисов на Ближнем Востоке рано или поздно затронет и главных союзников самих США, включая Саудовскую Аравию. А многие другие серьезные поставщики, вроде Ирана и Венесуэлы, вряд ли согласятся сотрудничать с США после многолетних американских усилий по их дестабилизации, даже если эта дестабилизация чудом прекратится. Поэтому США, чтобы вести самодостаточную стратегию, должны сами обеспечить себя нефтью. На наш взгляд, США имеют моральное право на беспрепятственное обеспечение себя нефтью из внешних источников, хотя бы в силу того, какую роль сыграли ограничения доступа к нефти во Второй мировой войне. Да и вообще, мир многим обязан Америке. Но вовсе не до такой степени, чтобы позволить ей вести себя как слон в посудной лавке. Фраза «над нашей американской нефтью поселился какой-то народ» не должна выйти за пределы анекдота. России тоже следует извлечь уроки из речи Обамы. Не нужно пытаться противопоставлять ориентацию на углеводородное сырье высоким технологиям. Надо соединить высокие технологии с нашим углеводородным потенциалом. Россия умеет добывать труднодоступную нефть. И, что еще важнее, умеет перерабатывать даже очень неудобную нефть. Высокосернистую, высокопарафинистую. Правда, пока наша переработка не глубока, доля легких углеводородов, получаемых нами из нефти, куда меньше, чем в других развитых странах, хотя немалую часть химических технологий, нужных для расщепления тяжелых молекул на легкие, разработали именно наши ученые. Дальнейшее развитие углеводородных технологий, очевидно, можно реализовать только с участием крупных нефтяных и газовых компаний. Прецеденты уже имеются. Например, первая вертикально интегрированная нефтяная компания России «Лукойл», судя по всему, не собирается ограничиваться одной вертикалью. Уже начато освоение горизонтали. В частности, развернуты широкомасштабные работы по использованию солнечной энергии. В то же время на Ярекском месторождении тяжелой нефти, принадлежащей «Лукойл», не только ведется добыча в опытном режиме шахтным методом, но вдобавок компания образовала альянс со специализированной структурой по добыче титана. Взвесь титановых руд поднимается здесь из недр вместе с нефтью. Создано специализированное инновационное подразделение «Лукойл Инжиниринг» с целью создания к 2013 году полноценного научно-технического бизнес-сегмента. Здесь как нельзя кстати слова гения русской поэзии Пушкина «Его пример другим наука». Да и вообще мы должны рассматривать нефть прежде всего как источник ценного химического сырья. Другой наш гений, Менделеев, говаривал: «Нефть не топливо, топить можно и ассигнациями». Кстати, Дмитрий Иванович живо интересовался углеводородными технологиями. Именно он автор идеи трубопроводного транспорта для нефти и нефтепродуктов. Но, как водится, придумали мы, а сделали первыми американцы. Наш Владимир Григорьевич Шухов не только сам строил нефтепроводы и первым в мире создал теоретическую базу для них, но и разработал технологию крекинга. Ее впервые поставили на промышленную основу те же американцы. Мы должны усвоить уроки истории и сегодня не только вырабатывать простейшие продукты переработки вроде бензина и дизельного топлива, но и торговать продуктами тонких химических технологий. Тогда у нас будут и рабочие места, и норма прибыли, и все нужное стране. Кстати, еще в разгар перестройки намечалось строительство в Сибири нескольких громадных комбинатов по производству, в том числе и на экспорт, множество ценных химических товаров из тамошних нефти и газа. Но пламенные борцы за реформы во главе с Егором Тимуровичем Гайдаром выступили против разбазаривания народных денег, жизненно необходимых, по их мнению, на удовлетворение социальных нужд. В результате страна не получила могучий источник дохода, в том числе и от экспорта. Нехватка дохода, в конце концов, обвалила всю экономику вместе с социальными расходами. Замечательный пример стратегической недостаточности. Или, может быть, избыточности другой стратегии?